it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Постмодерна. Постмодерн – это направление в современной философии, которое ставит перед собой цель преодолеть модерн, преодолеть парадигму нового времени, но при этом не вернуться в премодерн, а отправиться куда-то вовне модерна. То есть в каком-то смысле премодерн, то есть та философия, которую мы описали как алетологию, как мышление в контексте истины и приближения к истине. Это алетология или премодерн. Это классическая философия, которая доминировала до начала нового времени. И вот этот премодерн – это алетология. Модерн – это псевдология. В эпоху модерна начинается глубочайшее фундаментальное отклонение от элитологической парадигмы, причем мы видели, как причудливо строится в разных сферах знания, в разных эпистемологических зонах, в разных регионах науки, гуманитарной и естественных наук, как гуманитарных и естественных наук и в самой философии, как причудливо выстраиваются эти скачки от истины. То есть истина нарушается, опровергается, опрокидывается не одним способом каким-то, то есть не путем такого прямолинейного опровержения, а множеством разных средств. Причем в некоторых случаях отклонение от истины, как в случае, например, в случае Ньютона, происходит резким и фундаментальным, просто таким огромным, колоссальным рывком, а в других случаях, как в случае философии нового времени, наоборот, отход от истины происходит очень медленно, очень так, что почти в некоторых случаях неуловимо. И вот это, кстати, создает уже очень интересный парадокс нового времени, парадокс эпистемы нового времени, потому что в естественных науках, в частности у Ньютона, в атомизме, произошел мощнейший фундаментальный скачок от истины, разрыв с истиной вообще тотальный, то есть совсем никакой связи с интернальными онтологиями не осталось, причем очень быстро, почти мгновенно, произошел переворот, настоящий глубинный переворот, именно в физике, в естественных дисциплинах, и создание черной метафизики полностью обратной той классической метафизики, которая преобладала до этого. Здесь как раз опровержение Аристотеля идет очень резко, очень фундаментально и очень последовательно, и очень быстро. Таким образом, мы получили в основании естественных наук некоторую философскую истину, которая тоже по какой-то не очень понятной причине, не получила изначально такого же яркого философского оформления. То есть в естественной науке английский эмпиризм и номинализм, доведенный до абсолютно предельных логических выводов, которые переворачивали всю структуру истинную и на месте света ставили тьму, на место светового субъекта ставили подтелесный черный метафизический субъект дьявола, вот эта философия законченного выражения не получила. То есть она имплицитно содержалась и содержится во всей современной науке. Это и есть парадигма современной науки, но как таковая она не осмыслялась философски. И в этом отношении мы имеем дело в парадигме нового времени с некоторой имплицитной философией, которая предельно последовательно воплощена в естественных науках и особенно в физике. В первую очередь физики Ньютона, а также в той физической традиции, которая так или иначе надстроена над физикой Ньютона, включая современные направления, как теория относительности и квантовая механика, о чем мы говорили ранее. Так вот, этот комплекс абсолютно перевернутой черной онтологии, чистой псевдологии, он философски почти не осмыслен был. То есть, естественные науки развивались на основании имплицитной скрытой философии, на основании философии Демокрита, которая, в принципе, вполне представляет собой именно философское направление. Но развивалась эта философия, черная философия Демокрита, не как философия, а как естественно-научная дисциплина. И она просвечивала для внимательного взгляда сквозь физику, но не становилась темой философии нового времени, вплоть до практически, если угодно, до последнего момента, до объектно-ориентированной онтологии. То есть существовала фундаментальная философия объекта, радикальной экстернальности, полностью опрокидывающей всю традиционную классическую философию Платона, Аристотеля, христианства и всех параллельных направлений или ответвлений. То есть все, что имело отношение к политологии, было радикально отброшено и была создана законченная система псевдологии. Но она не стала философским явлением, она стала подспудной, подразумеваемой парадигмой естественных наук. То есть стала физической философией объекта, на которой строилась современная наука, но которая как философский тезис почти не осознавалась. И материализм, философский материализм, который складывается постепенно, начиная с 18 века и достигает апогея в 19 веке, не был прямым и ортодоксальным изложением этого атомистского механицизма. На самом деле материализм оставался слишком сильно в плену философской традиции, включая философские традиции нового времени, которая не позволяла проделать определенные рывки в экстернальность, которые были уже давно совершены в физике нового времени. Поэтому наука нового времени, она находилась в авангарде черного процесса лжи и подмены истинных онтологий ложными онтологиями гораздо в большей степени, чем философия нового времени. Вот это очень интересный вывод нашего курса, когда последовательно мы рассматривали онтологию темпоральности и смысл того, что происходит со временем, мы увидели, что опрокинутое время Ньютона, помещенное в радикальную экстернальность, и даже на внешнее, наиболее экстернальное периферию этой экстернальности, там, где она сомкнулась с представлением о черном божестве, о черной теологии, как боги объекта. Вот это на самом деле было рывком по отношению к философскому процессу, который двигался в этом же направлении, но гораздо более сложными и неоднозначными путями, потому что сравнивая эту радикальную экстернальность Ньютона, например, с философией Декарта и даже Спинозы, и не говоря уже о Лейбнице, который вообще был в другом ключе, он ближе к субъекту, и Кант точно так же. То есть вообще сравнивая Ньютона и предпосылку современной науки, просто естественных наук, сравнивая с философией нового времени, мы видим, что философия нового времени двигалась в сторону признания абсолютного примата объекта очень долго, очень сложно, очень постепенно. И фактически, если в каком-то смысле можно сказать, даже не двигалась вообще, потому что и в 20 веке в структурализме, особенно в феноменологии, мы снова встречаемся с утверждением достоинства интернального, а феноменология аффектировала весь психоанализ. То есть на самом деле философия не то что не могла угнаться за наукой, она и не гналась, она шла с естественной наукой, за физикой, а шла в каком-то своем направлении и, в общем, старалась не пускать физику в себя, старалась двигаться по своей собственной логике в некотором, может быть, ужасе от того, с чем стали парадигмы естественных наук, но это очень сложный процесс. Таким образом, модерн при ближайшем рассмотрении оказывается гораздо более запутанной и такой противоречивой структурой с внутренними парадоксами. Вот, и все это проявляется в тех парадоксах времени, с которыми мы столкнулись при рассмотрении философии нового времени и науки нового времени. Иными словами, что я хочу сказать, что новое время – крайне комплексное явление. И если мы посмотрим на науку нового времени, на физическую науку, на естественную науку нового времени, то мы обнаруживаем в ее ядре некую философию, которая является радикально псевдологической и радикально экстернальной. А если мы теперь отвлекаемся от естественных наук и переходим в философию как таковую, тоже в новое время, то вот, начиная с современников того же Ньютона, которые считаются отцами основателями философии нового времени, в частности Декарт, Спиноза, то мы видим гораздо более нюансированную картину. Да, новое время, но совсем не такое уж радикально экстернальное, как в случае физической картины мира. И даже, еще раз повторю, материализм, когда вот он приобрел философские формы и стал стараться выводить все из объекта, из материи и из той экстернальности, которая лежит в основе физической картины мира, все равно этот материализм сливался то с жизнью, то с витализмом, то с какими-то с дополнительными элементами, в общем, так строго не сливающимися с радикальной экстернальностью физики. То есть, на самом деле, именно естественные науки стали сосредоточием и центром абсолютного философского сатанизма. В то время, когда философия нового времени, тоже далеко не невинная, далеко не истинная, но она, в общем, по сравнению с этим философским сатанизмом науки, физической дисциплины, это просто, можно сказать, нечто гораздо более интернальное, вся философия, даже материализм, и гораздо более, не то что приемлемое, но, по крайней мере, находящееся ближе к интернальным истинным онтологиям, хотя, конечно, запутанным, сложным, но все же не таким радикальным. Так вот, когда мы говорим о постмодерне, о философии постмодерна и о том, что происходит со временем в постмодерне, мы должны учитывать эту принципиальную противоречивость, эту двусмысленность парадигмы нового времени. Конечно, вся парадигма, и философская, и естественно научная парадигма нового времени находится за пределом круга алетологии. Там нет ни истины, ни ее поиска. Там есть... Но есть процесс разрушения истины и разрушения поиска истины. Причем в естественных науках это происходит сразу резко, а в философии и дальше уже тех гуманитарных науках, которые все-таки сохраняли какую-то связь с философией гораздо более тесную, там это происходит постепенно, вычурно, как спиралями, спиралевидно, то есть фрактально, можно сказать. То есть процесс идиотизации философии шел более причудливо и вычурно, нежели в физике. То есть физика сразу заявила, что истины нет, есть ложь, Бога нет, есть дьявол, мы поклоняемся дьяволу. Но поскольку это сказать было, наверное, философским образом, религиозным образом нельзя, то есть они оформили эту весть под облекли в обличие формул, каких-то построений, которые строились и вытекали на основании такой тотальной великой силы черного божества, детерминирующего все законы и выражающего свою абсолютную волю в темной дыре, в черной дыре гравитации. Но вот это все было не философски изложено, а языком науки, в формулах. Поэтому так ужаса не вызывало, а прямого, по крайней мере. Что многие были подкуплены или заворожены этим языком науки. В то время, когда философия шла более осторожно, более долго, и весь процесс такого тотального, полного ментального выражения в области философии занял 500 лет. А в области науки там совсем немного. То есть в науке это мгновенно произошло, а в философии это растянулось на века. Тот же самый процесс такого ментального выражения, дегенерации, можно сказать, онтологической дегенерации мысли человека. Философия это было долго, основательно, так очень не спеша, с разного рода ремиссиями периодически вспыхивали какие-то вполне вменяемые мыслители, которые утверждали субъектность, интернальность. А вот в науке, в физической, это произошло мгновенно, и поэтому, собственно, в современной парадигме модерна, в современной философской онтологии мы имеем дело с двумя полюсами. С очень запутанным, эксплицитным полюсом современной философии, включая материализм. Ну, материализм чуть более честный, то есть вот он более честный с точки зрения лжи. То есть он стремится приблизиться к к радикализму науки, но все равно не доходит до ее философских, методических основ. И второй полюс – это уже готовая, перевернутая онтология атомизма, ультраматериализма, такого черной метафизики и ньютонианства, которое существовало имплицитно, скрыто. Поэтому модерн сложный. И это сказывается и на проблеме темпоральности, потому что в философии в новое время темпоральность вплоть до феноменологов, вплоть до кантианцев, уж не говоря о Декарте, вплоть даже до Спинозы, вот совсем уже материалист, субстанциалист, и все равно в нем время не является таким уже тотально, абсолютно экстернальным. Вот это с одной стороны, это судьба такой остаточной интернальности времени, то есть какая-то связь с элитологией времени, пусть искаженная, в философии нового времени сохраняется, а в науке сразу разрывается. Поэтому здесь как бы две темпоральности в модерне. Такой постепенный, растянутый процесс деградации классической темпоральности с сохранением каких-то остаточных связей с интернальностью, вплоть до таких вспышек правильного понимания времени, таких как, например, феноменологии, с одной стороны. А с другой стороны, наука, естественно, дисциплина, и технологии, построенные на естественных науках, они, наоборот, уже следуют изначально за ньютонианской темпоральностью, за абсолютным временем, которое противоречит всем тем моделям, с которыми оперирует, большинство, вернее, тем моделей, с которыми оперирует философия нового времени. И вот на чем мы остановились в прошлый раз, в эволюции и у Бергсона есть попытка как-то соотнести философское время в модерна и научное время, то есть время естественных наук. Тут мы получаем биологию, тут мы получаем Илан Виталь, и даже снова Илан Виталь, несмотря на то, что Бергсон хочет отождествить время с длительностью, то есть сделать время экстернальным по отношению к сознанию, все равно он в этом не доходит до ньютонианства, все равно он где-то останавливается на стороне философии. Это уже действительно попытка создать полноценный материализм, то есть сделать материю живой, которая из себя все производит. Ну, это, собственно говоря, задача эволюции. Но, тем не менее, вот этот жизненный элемент, он сохраняется. И для того, чтобы по-настоящему пробраться к ньютоновской темпоральности, совершенно мертвому времени, времени мертвого бога, дьявольской линии времени, все-таки даже вот эволюционизм и берцинианство не подходят к этому. Они приближаются максимально, но все равно. В этом есть, наверное, какое-то принципиальное достоинство философии, даже философии нового времени, которая как бы близко не подходила к черте полного мракобесия, все-таки эту черту почти никогда не переходят. Или до последнего момента не переходила. Соответственно, и постмодерн, он как философская программа, которая была развернута в 60-е и 70-е годы, вот как раз и стремится преодолеть эту границу, свойственную философии. То есть постмодерн говорит, философия модерна недостаточна, философия модерна ограничена, она недостаточно в каком-то смысле материальна, материалистична, она недостаточно близка к истокам онтологии, которые находятся в телесности и в материальности. И вот давайте мы преодолеем модерн. Причем преодолеем модерн не к возврату, а в алитологии. А давайте преодолеем модерн с точки зрения окончательного обрушения тех еще инерциально-алитологических структур, которые в нем остались. По сути дела, это приглашение постмодерн, приглашение к более, что ли, честному и более последовательному философскому сатанизму. И постоянно философский сатанизм у наиболее ярких и ответственных мыслителей постмодерна, он уже становится эксплицитным, становится наглядным, становится прозрачным. В частности, например, Делёз говорит о бесовской текстуре, в бесовском письме, предлагая дать возможность вот коллективу бесов, из которых состоит индивидуальное эго, как в Евангелии, и легион бесов, которые живут в человеке, по Делёзу и Гватари, это некоторые пролетарские англомераты, которые работают на фабрике желаний, и они составляют такое фиктивное единство индивидуума. Поэтому вот расколдовать, разрушить это единство индивидуума, повергнуть окончательно разум и дать легиону бесов, которые скрываются в основе человеческого существа, как некая хаотическая бесовская текстура, как некоторая работа фабрик желаний, каждый из них желает чего-то запретного. Ну, собственно, бесы и есть такие, совокупность запретных желаний, по крайней мере, по своему воздействию и влиянию на человека, именно это и происходит. И вот это признание одержимости человека и согласие с этой одержимостью, и наоборот, переход на сторону легиона бесов в философии, вот это задача постмодерна. То есть, в принципе, задача предельно разрушительная, предельно... Это как бы идея довести начатую стратегию по уничтожению истины, вертикальных иерархий, по уничтожению души и всякой интернальности, которая и является программой философии модерна, довести до конца. Но постмодернисты говорят, у модерна есть свои границы. И вот, кстати, наш курс позволяет понять, в чем, собственно, заключается глубинная претензия постмодернистов к модернистам. Потому что, оставаясь в рамках современной философии, эта философия, она не могла перейти черту в сторону объекта. Она не могла полностью отказаться от субъекта, и даже претендуя на материализм, все равно в той или иной форме она возвращалась к утверждению субъектности, автономности, разума и тех понятий, тех структур, которые связаны с интериорностью, с интернальностью даже. Вот. И стремление превзойти и отказаться от интернальности философия нового времени воплотить до конца не смогла, приближаясь все ближе и ближе к внешней границы, становясь все более идиотской, все равно она сохраняла какую-то связь с интернальностью. И вот постмодернисты поставили перед собой задачу окончательно свергнуть эту интернальность, то есть породить полноценную модель настоящего философского материализма, который был бы на уровне, что ли, физических теорий. То есть сделать материализм, философский материализм, не менее фундаментальным и радикальным, нежели материализм естественных наук. Но сразу могу сказать, что это у постмодернистов не получилось. Потому что постмодернисты были связаны, как по-французски можно сказать, à leur insu, То есть, не сознавая этого, вот как бы объективно и бессознательно, они были слишком связаны с философской традицией. С западной философской традицией они стремились уничтожить субъект, искоренить, вырвать его, разорвать на куски, растерзать и поглотить, и распылить теми же средствами субъекта. Поэтому постмодернисты изворачивались всячески для того, чтобы построить антологии, в которых субъектности не было бы, и чтобы довести, наконец, вот эту идею освобождения от субъекта и чисто экстерналистских моделей. Но они, подойдя к этому вплотную, все же задрожали, застыли на этой границе. Поэтому то, что они создали, постмодернисты, это пограничная антология. Это антология все равно не такая экстернальная, как ньютонианская. То есть наука все равно оказалась более авангардно-дьявольской, чем философия, даже в случае постмодернистов, которых с радостью пытались инкорпорировать в свою систему разного рода физические модели и научные модели, но все равно это оставалось наивным, потому что вот глубинного такого всепоглощающего сатанизма естественных наук даже постмодернизм в себя впитать не мог. То есть он осознал уже необходимость этого тотального опрокидывания субъекта в объект и даже сквозь объект к антисубъекту, к дьявольской инстанции, которая спит под творением. И постмодернисты практически, это уже действительно сознательный философский сатанизм. Но при всем этом сознательном философском сатанизме, который ставит перед собой задачу отделаться от субъекта, просто искоренить его, вырвать, все равно переход на ту сторону к Ньютону им не дался. То есть они все равно полагали, что Ньютон это такой же деизм, как Декарт, а его теория дифференциальных вычислений типа что-то типа Лейбница, и все равно его помещали самому Ньютона на эту сторону, на уровне каких-то рациональностей и так далее. Они не могли понять и принять, возможно, потому что они были континентальными философами, постмодернисты, в основном это французы, они не могли понять вот бездну такого сатанинского мышления англосаксов. Дело в том, что англосаксы, вот и они развили номинализм до такой степени, что все-таки европейскому рационализму это было недоступно. Вот эта степень так называемого эмпиризма, этого степень там, прорыва в объект, все-таки англосаксы оказались чемпионами настоящего метафизического ментального рождения. И как бы европейские сатанисты, философы не пытались приблизиться к англосаксонским техникам и ученым. И вот эти британские ученые оказались гораздо настолько глубже укоренены в сатанинской антологии и псевдологии, что при всем желании догнать их французским сатанистам-философам было невозможно. Но это вот такое введение в саму картографию постмодерна. Вот постмодерн – это стремление приблизиться максимально к экстернальности философской, но без того, чтобы все-таки выполнить эту программу. То есть вот постмодернисты развенчали недостаточность модерна с точки зрения искоренения субъекта, но в конечном итоге сами рассеялись по крайней периферии субъекта, и здесь огромную роль сыграла связь постмодернизма с психоанализом, потому что в свою очередь психоанализ тоже при всем такого откровенно сатанинской своей программе, он сохранял связь в свою очередь с феноменологией. И очень важное, что Фрейд учился у Брентана. И, соответственно, определенная степень, пусть уже крайняя такая периферийная, но интернальности в психоаналитическом методе сохраняется. А уж когда психоанализ с феноменологией начинает сливаться или со структурализмом, там эта вот интернальность еще больше утверждается. И это некоторое ограничение. Просто нельзя выйти в настоящий философский полноценный сатанизм, как это сделала объектно-ориентированная антология. Вот это уже в принципе все. Вот это вот действительно модерн преодолен. В объектно-ориентированной антологии модерн преодолен. А вот постмодернизм, он остался на границе. Нельзя сделать этого радикального жеста, не порвав с психоанализом и с его с представлением, ну, о, скажем, о суверенности низших психических действий. Или даже о суверенности жизни, возьмем там Бергсона. И там, где есть, пусть какая, как бы она ни материально представлена, но жизнь или, скажем, психичность, а психичность – это душа, а душа – это время, там нету возможности по-настоящему осуществить трансгрессию на сторону объекта. То есть психоанализ, феноменология и причастность, и связанность этих явлений с классической европейской философией является ограничивающим барьером для осуществления вот того, что сам модерн и ставил перед собой задачу. Модерн хотел построить экстернальную онтологию. Это и смысл модерна. Он хотел порвать с истиной вообще и хотел построить ложный мир, лжемир, виртуальный мир, мир симулякров, мир не просто поддельный, но мир, вытекающий и построенный на принципе контрсубъекта, субъекта подматериального, субъекта внешнего. По сути дела, модерн – это проект цивилизации Аримана, цивилизации дьявола, совершенно осознанный. Но вот своими методами, и еще сохраняя связь с классической философией, модерн этого в философии, по крайней мере, добиться не мог, а в науке почти добился. Вот ньютонианская физика – это и есть, собственно, философия Люцифера. Но философия как таковая, вот философская традиция нового времени, двигалась в этом направлении, но все время не хватало фундаментальной решимости порвать с рассудком. То есть Ньютон смог, а философы не смогли, и даже Ньютона своего не поняли. То есть самого Ньютона не поняли, находясь все время в этой завороженности интернальными какими-то моделями. И это касается постмодернистов. То есть какими бы чудовищными, разрушительными, нигилистами и сатанистами не выглядели постмодернисты, по сравнению с обычным современным или там традиционным физиком, химиком, ботаником, представителем естественно научных дисциплин, они все равно принадлежат сфере святости, потому что даже они говорят, мы сатанисты, мы нигилисты, у нас ничего нету. Но на самом деле любой обычный ученый такой из Учительского института является материалистом и сатанистом в гораздо большей степени, чем вот эти постмодернисты, потому что постмодернисты – дети просто. Это некая оперета по сравнению с такой работой совершенно настоящего сатанинского сознания, которое движется внутри естественных наук нового времени. Вот это тоже очень важно, поэтому, собственно, постмодернисты, они хотят быть самыми плохими, хотят довести до конца дело по уничтожению субъекта, смерти человека, как они сами говорят, которая должна последовать за смертью Бога. Как они мыслят, постмодернисты? Они говорят, смерть Бога произошла, родился гуманизм, Бога отвергли, вертикаль отвергли, вертикальные онтологии, традиции отвергли, внутренние отвергли, да, бытие божественного разума отвергли, души нет, ничего нет, есть человек. Теперь это постмодернисты так рассуждают. Есть человек, но человек, он унаследовал эту вертикальность от предшествующей парадигмы, от традиционного общества. И поэтому, в принципе, он поставил себя на место Бога. Для людей полноценных это уже достаточно, чтобы обвинить модерна в сатанизме. Правильно, так и есть. Это для с точки зрения литологии, это и есть сатанизм. Но постмодернисты говорят, ну смотрите, пусть это Бог человеческий, пусть это Бог такой проблематичный, но все равно это Бог. Его разум вертикален, он мыслит и старается как бы ограничить свои чувства, свои рациональные модели. Он строит вертикальные иерархии, пусть они называются демократическими или капиталистическими, все равно определенная вертикаль сохраняется. И вот человечество, желая построить общество, культуру и философию, и мышление без Бога, на отрицании Бога, на богоборчестве, оно, тем не менее, приписало самому человеку, то есть этому субъекту этого богоборчества, божественные черты. И вот с этим надо покончить, говорят постмодернисты, что нам надо покончить с остаточным уже, с эксплицитным традиционализмом модерна, надо довести до конца то, что он продекларировал, но что он ни с чем он не справился, что он не смог довести до конца, и мы, постмодернисты, должны это доделать, говорят они. Но методы все, которыми они стали уничтожать человека, это совершенно гуманистические методы, которые, в свою очередь, действительно проистекают из предгуманистической полноценной теологии, онтологии, метафизики. Вот поэтому постмодернисты взялись за дело, которое было чрезвычайно трудно завершить, но они старались, и поэтому они построили некоторую антологию. Что такое постмодерн? Это антология, виртуальная антология, которая построена на границе между еще человеческим и уже нечеловеческим, то есть уже постчеловеческим, трансгуманистическим и чисто объектным. Они построили эту антологию, и они построили ее со стороны интернальности. Поняли это только пришедшие на смену постмодернистов объектно-ориентированные онтологи, спекулятивные реалисты, которые это распознали в постмодернистах и сказали, но это при всем уважении к ним, они все равно, при всем их сатанизме, они просто детский лепет по отношению к настоящему сознанию Аримана, они находятся на стороне человека, а человек находится на стороне создавшего его Бога, и поэтому при всем интересе к этим чисто лиминальным онтологиям на границе между интернальностью и экстернальностью, все равно эти онтологии не могут осуществить перехода на сторону настоящего, на сторону объекта и той субинфернальной инстанции под уже адской, под демонической инстанцией, под телесной инстанцией, которой является дьявол. Так разговор уже в сегодняшней философии – это о недостаточности постмодерна перед лицом спекулятивного реализма. В то время, когда сами постмодернисты подняли вопрос о недостаточности модерна перед лицом традиции, которая оказалась непреодоленной, это действительно так, даже в новом времени. А уж если мы возьмем философскую традицию нового времени, то она окажется при более внимательном рассмотрении, при всем ее такой, при всей ее искаженности, при всей ее псевдологичности, ее саморазрушительности, ее нигилизме, при всем нигилизме, это все равно некий отголосок, такие последние, такие затухающие колебания мысли и духа сохраняются, то есть души, присутствия, дизайна, это все-таки есть, а в физике Ньютона уже нет. И поэтому, собственно говоря, вот можно сказать так, что философский процесс нового времени – это движение от философии нового времени к физике нового времени. Но тут-то и вопрос, что вот это движение, оно может быть двояко осмысленно, как мы видели, что вот физики, сторонники квантовой механики, казалось бы, они дошли вот уже до таких глубин материальности, когда уже вот близко, вот оно там полное почти такая гомология дьявольского мышления уже вот обрисовывается в адронных коллайдерах, в бозонах Хиггса, в антиматерии. Вот уже мы почти подошли к мышлению сатаны. Вдруг эти физики квантовой механики, наиболее продвинутые, они начинают мыслить и обращаются к философской традиции, и их авангард, Гейзенберг, Шрёдингер, Пауля, они вдруг говорят, что мы построили химеру, и снова опять отпрыгивают. Через эту философию они возвращаются опять к субъекту и оказываются вот в сфере все равно интернальной, если угодно, пусть даже тоже фрагментарно. Поэтому и модерну не удалось до конца за счет этой философской стороны преодолеть алитологию, интернальность. И постмодернистам, которые захотели довести дело, начатое до конца, им тоже это не удалось. Поэтому их представление о темпоральности, в частности, которая является объектом нашего, главным объектом нашего исследования, тоже вычурное. То есть они хотят сказать, что сейчас мы вам расскажем про темпоральность, как бы темпоральность объекта, темпоральность, как она есть без субъекта, без человека. Они пытаются это сделать, но у них не получается, потому что все равно субъектность сохраняется. Вот это долгое предисловие, фактически, сейчас мы проиллюстрируем на примере Жиля Делёза и его книги «La logique du sens». Кстати, смысл ли он имеет в виду, как переводит «logique du sens»? Это логика смысла, логика чувства или логика разума. Вот все три версии возможны, все три версии не совсем верны, потому что сам Делёз постоянно играет над, с понятиями «bon sens» и «sens commun». Comment? То есть, а это bon sens, это скорее здравый рассудок, это, собственно, идея британских рационалистов, шотландских даже рационалистов Фергюсона, Рейда, который лежит в основе, кстати, американской философии. Это bon sens, но это никак не смысл, не добрый смысл. Bon sens – это скорее здравомыслие. А «sens commun» – это общая точка зрения, это тоже не смысл, не общий смысл. «Sens commun» – формально это общий смысл, но здесь смысла нет. Поэтому как переводить «logique du sens» – это очень неоднозначно, потому что слово «sens» во французском «раз», а у «Делёза» «два», в постмодернистском французском «Делёза» приобретает характер совершенно такой многомерный, амбивалентный, полиморфный, и, соответственно, вот вроде все понятно, смысл «logique du sens», а на самом деле, когда мы переводим «logique du sens», книгу Делёза, название «логика смысла», мы сразу как-то резко сужаем и искажаем основной посыл. Поэтому будем говорить «logique du sens», потому что «sens» у Делёза многомеренный, многозначен. Вот «sens», который находится между «bon sens», «sens commun» и еще только с обратной стороны от того, что между ними находится. Вот приблизительно это он имеет в виду, Делёз. Ну, смысл ли это? И уж точно не смысл в нашем и философском понимании, и в русском языке. В русском это тоже особый разговор. Итак, «logique du sens». Там Делёз в этой книге «logique du sens» дает свое представление о темпоральности. На мой взгляд, это вполне показательное объяснение темпоральности, то есть то, как надо, как понимают время, как рекомендуют понимать время и все с ним связанное, философы-постмодернисты. Ну, пожалуй, на мой взгляд, это самое убедительная экспозиция постмодернистского понимания времени, не единственная, не нормативная, не догматическая, но очень показательная. Я бы на ней остановился и, в принципе, взял бы ее за такую путеводную нить, чтобы понимать темпоральность постмодерна. Так вот, давайте посмотрим, как Делёз рассматривает темпоральность, время в рамках той лиминальной, пограничной онтологии, которую строит весь постмодернизм между интернальностью и экстернальностью. Но все-таки еще не упав окончательно в экстернальность, то есть вот стремясь осуществить трансгрессию в сторону экстернальности от интернальности, но не в силах сделать это, потому что слишком сильны связи с предшествующей традицией субъекта, в том числе континентальной европейской традиции, где субъект был даже в новое время довольно сильно акцентирован, так или иначе. И вот, как Делёз трактует время? Он говорит, что необходимо рассмотреть... Да, все, что связано с постмодернизмом, это очень экзотическая топология философская, поэтому... Даже сходно звучащие термины или обращение постмодернистов к каким-то, как кажется, более-менее известным философским теориям, моделям, авторам, все это носит характер, все это несет в себе подвох, это характер провокации. То есть мы честно следуем, вот что Делёз говорит о Платоне. На самом деле он говорит о Платоне с точки зрения такой первертной интерпретации, что ничего общего к платоническому пониманию Платона это не имеет. Это некоторые, но это вот не то, что вот больные или врущие люди, а это на самом деле философские жулики постмодернисты. То есть они не просто софисты, а именно жулики, которые постоянно постоянно фальсифицируют любое высказывание сознательно. Это такая стратегия, то, что сейчас вот называют троллингом. То есть постмодернизм основан на философском троллинге, потому что любое обращение к известному содержит в себе подвох, соскальзывание, подразумевание прямо противоположного. Вот очень сложная геометрия, там, например, листа Мёбиуса, что хотя ты оказываешься на обратной стороне, двигаясь по одной и той же плоскости, на другой стороне от самого себя, все равно это одна плоскость, и вот эта лента Мёбиуса создает этот парадокс, где есть, ты находишься всегда на одной стороне, и всегда одновременно эта одна сторона переходит в свою противоположность незаметно для тебя, петливым образом, как складка под Элёзом, он в Лейбнице барокко, книги. Он как раз писал об этой складке как специфическом методе постмодерна. То есть, поэтому здесь соскальзывание некое сознательное, постоянные, незаметные для внешнего глаза семантические сдвиги, это помещенность рассудка в стихию безумия, где одно мягко перетекает в другую, это, собственно, является основой всего философского дискурса постмодерна. Здесь надо быть очень бдительными, потому что, ну, в принципе, речь идет о том, что никто ничего не проясняет, а все затемняет. И цели прояснить хоть что-то у постмодерниста нет, у него есть цель, наоборот, максимально исказить, извратить, создать некий такой темный, шокирующий парадокс, который призван произвести психоделический эффект. Это психоделическая философия, которая скорее разлагает сознание, чем воссоздает, разрушает, нежели конструирует. И, в общем, это и декларирует. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. И когда мы сейчас услышим какие-то термины, которые использует Делёз, надо все-таки все время помнить, о чем идет речь. Что это такая фундаментальная, хорошо простроенная философская провокация, ориентированы на разрушение классических интернальных философских моделей, даже нового времени, и стремящиеся как бы подменить некоторыми экстернальными вторжениями, вот именно в том самом психоаналитическом смысле, как Юнг, например, в своей модели описывает вторжение коллективного бессознательного в сферу индивидуального бессознательного, такие импульсы, или классическое представление о душе в христианской традиции, в православной монашеской традиции, говорит о вторжении или прилоге, которое падшие духи вбрасывают в человеческую душу. Вот эти вторжения внешнего постороннего, они составляют для постмодернистов голос вот этого легиона таких бесовских структур, расположенных ниже нижнего предела сознания, и вот оттуда происходят вторжения. Эти вторжения переплетаются, то есть демонические голоса переплетаются с определенными, с рассудочными структурами, создавая все время экстравагантные ансамбли, с которыми оперирует философия постмодерна. Поэтому разобраться в этом не так просто. Мы вот это помним, удерживаем и дальше переходим к рассмотрению темпоральности по Делёзу. Так вот, Делёз предлагает рассматривать время, тоже это такое же, представьте, вот как бы сказать, все это становится понятным, если мы готовы двинуться в путь в сумасшедший дом, например. То есть мы готовы не просто посетить какие-то там несчастных родственников или каких-то знакомых, которые там содержатся, а просто отправиться туда на постоянное место жительства. Вот тогда мы начинаем как-то постепенно понимать постмодернистов, потому что мы согласны на этот радикальный опыт, мы согласны на такое вот на погружение, вступление, по крайней мере, в некое пространство безумия. Поэтому, когда мы говорим время, «le temps» у Делёза, уже означает, что мы готовимся сейчас к взрыву традиционных представлений о времени, каким бы они ни были, и банальных, и философских, которые мы разбирали до последнего, и нового времени. То есть мы попадаем в некоторую совершенно сферу принципиальной ментальной патологии и должны в ней научиться ориентироваться. Поэтому, когда мы сказали «время у Делёза», это уже не время ни у кого, ни у Канта, ни у Декарта, не тем более у Аристотеля и Платона, иной и не время Ньютона. Это вот некое время психиатрической клиники, где, собственно, друг и соавтор Делёза Феликс Гатари проводил всю свою жизнь, построив такую вот философскую психиатрическую клинику, где безумцы и пациенты, больные, получили статус таких мыслителей, художников, и, собственно говоря, где разница между сумасшедшими и несумасшедшими была и полностью стерта. И вот это была такая лаборатория постмодернистского мышления. Это действительно напрямую. То есть вот эта клиника существовала. Делёз ее, правда, сам боялся, а вот его создатель этой клиники, его соавтор, Феликс Гватари, психоаналитик, он оттуда не вылезал, просто там в ней жил, привнося в свои тексты вот всю ту атмосферу такого действительно психиатрической клиники, которую, собственно говоря, он и создавал, стирая границы между разумом и безумием. Вот в этом и есть постмодернизм. Так вот, время по Делёзу, оно принципиально состоит из двух онтологических пластов, можно так сказать. Но один пласт он называет пласт en profondeur, вглубь пласт, и связывает это со временем, с гетерогенностью переплетения с материальных тел, с телесностью он связывает это измерение en profondeur, в глубину. То есть это, но телесность для него это не столько материальность, сколько такое бесовское дрожание из материи. То есть материя для Делёза – это то, что колышет легион павших духов изнутри нас. Вот что такое материя. И вот что такое глубина. То есть глубина – это снисхождение в регионы бесов по самому Делёзу. Поэтому телесность вот этой глубины, она своеобразная. То есть это телесность уже патологическая, это телесность насыщенная неким темным импульсом, желанием. То есть это не телесность нейтральная, скажем, пластичная или эластичная, а это телесность, оживленная князем мира сего, его дыханием. То есть это уже не просто тело, а это уже дьявольски заряженное тело. Вот что такое en profondeur, то есть глубинное измерение. И есть так называемые поверхностные измерения, которая superficielle по Делёзу, которая представляет собой, можно сказать, рассудок, рассудочное. То есть вот традиционная картезианская res cogens, res extensa, мыслящая вещь и протяженная вещь, у Делёза превращается в поверхность и в глубину. Глубина – это телесно-бесовское измерение, то есть объект, но телесно-бесовский объект, объект, который оживляем из самого себя, вот что важно. То есть вот эта демоническая мертвая жизнь, которая пронизывает материальные структуры, вот она, ее пытается концептуально ухватить Делёз. То есть где-то та телесность, она находится на нижнем уровне психики, все-таки психики. То есть это жизнь. Это темная, инфернальная жизнь подматериальных структур. Вот что такое en profondeur и что такое глубина по Делёзу. Ничего общего с глубиной, например, там, в других онтологиях и топологиях не имеет. И поверхностность. Поверхностность – это можно сопоставить с рациональностью, с рассудочностью. И вот. Или вертикальностью ее. И он, Делёз, говорит, что в телесности или глубинному измерению, условно, вот этого демонического объекта, конструируемого через такой гул хохочущих бесов, который конституирует материю, вот для этого уровня характерен круг или окружность, замкнутость. То есть это некоторое вечное возвращение, это некоторое самотождественное, одновременно плюральное единство, индивидуация некой принципиальной множественности. Вот это представляет собой круг, замкнутый круг глубины. А поверхность символизируется прямой линией. Прямой линией, которая идет обязательно вот не замкнута, а имеет там, она разомкнута, то есть это разомкнутый круг. Эта разомкнутая линия и замкнутая линия составляют, соответственно, аналоги картезианского рассудка, это разомкнутая линия прямая, и картезианского объекта, это круг или это глубинная телесная, материальная, движимая, оживляемая бесами, колышущаяся материя. И вот это два принципиальных онтологических измерения. Сам Делёз в «Жик дю Санс», он опирается на Кэрролла, на историю на «Алиса в Зазеркалье», и обнаруживает в парадоксах «Алиса в Зазеркалье» как раз вот язык, философский язык, повествующий о фундаментальном разладе между этими двумя инстанциями, что вот рассудок действует по своей логике, по прямой логике, по логике поверхности, а с другой стороны тело и телесность, оно действует по совершенно своей собственной схеме. И вот диссонанс и дисгармония между этими двумя множествами, взятые в чистом виде и открывающиеся в безумии с точки зрения Делёза, и развернута, дана очень объемно, очень наглядно, дана в «Алисе в Зазеркалье», где каждый парадокс, каждое смещение, каждая игра слов, каждый сюжет, каждый жест, каждая метафора повествует как раз о подлинной, с его точки зрения, подлинной топологии этих двух множеств. То есть, как линия сопрягается с разомкнутой линией, прямая линия сопрягается с кругом таким образом, чтобы не перейти друг в друга, но и не уничтожить друг друга. То есть, эти два измерения, поверхностные и глубинные, они представляют собой некую одну единую антологию, как раз вот ту лиминальную антологию постмодерна, о которой мы говорим, где рассудок и безумие не являются двумя строго противоположными, симметрично структурированными множествами, а где безумие и рассудок неразрывно переплетены в одно, где нет поверхности без глубины, нет глубины без поверхности. И их взаимодействие, и вот это сплавление, плазмация ума и безумия создает специфическую полноту, только честно представленную у Кэрролла в «Алисе» и завуалированную в классической философии, в классической культуре. То есть, собственно, безумие как вторая половина нашего мышления. Мы обычно считаем, что мышление – это только мышление, а безумие – это только безумие. То есть это не мышление, неправильное мышление. А вот по Делёзу правильное мышление, неправильное мышление, они между собой так переплетены, что правильное постоянно соскальзывает неправильное, а неправильное время от времени дают вспышки в правильное. И вот эти две топологии линии и круга, рассудка и предмета, тела и мышления, они настолько причудливо между собой переплетены, что всякий раз мы думаем, что это, скажем, рассудок, язык, это знак, а это вещь. А мы думаем, это вещь, а это знак. И они вот так соединены с собой, что расчленить их непросто. И это и создает вот эти бесконечные зазеркальные образы из «Алисы в Зазеркалье», «Алиса в стране чудес», которые, собственно, и составляют правильную картину философской науки. То есть вот Кэрролл по Делёзу – это и есть настоящая философия. А обычная философия, построенная на законах разума, это лишь половина Алисы. То есть это, в принципе, некоторая неполная картина, фрагменты, которые, кажется, составляют одну цельную картину, потому что другие фрагменты тщательно зацензурированы. То есть этого не видно, этого не видно, этого кусочка не видно, этого кусочка не видно. И вот зацензурировав какой-нибудь пейзаж, закрасив его части, мы получаем из той картины, которая была, какую-то иную картину, которая состоит из тех только фрагментов, связанных между собой, нашим вниманием, которые остались. И вот так классическая философия по Делёзу – это некая цензурированная версия «Алисы в стране чудес», где парадоксальные такие соскальзывающие семантические структуры и ряды или серии, они переплетаются таким образом, что их абсурдность цензурирована. То есть, вот, собственно говоря, рассудок по Делёзу – это некоторое безумие, у которого закрашены или зацензурированы некоторые части. Поэтому, собственно, это частный случай безумия, рассудок. Просто это половина мышления, которое, по сути дела, гораздо больше напоминает безумие, чем рассудочность. Или, по крайней мере, синтез одного и другого, но такой синтез уже будет нерассудочным, потому что если мы уравниваем безумие или бестолковость или олигофрению с мудростью и умом, то, соответственно, не остается ни того, ни другого, а возникает какой-то что-то еще. И вот это и то, что еще, это синтез между умом и дуростью, между здоровым рассудком и абсолютно больным рассудком, между, если угодно, для Делёз любит такие формулы, между божественным и сатанинским, вот эти, это сочетание и есть человек. В принципе, вот так определяет Делёз человека. И тогда сейчас мы уже вот с таким долгим онтологическим, топологическим подходом мы уже можем перейти, собственно говоря, где он располагает время. Это время как таковое, по Делёзу, расщепляется на две составляющие. В принципе, нечто подобное мы уже встречаем у Декарта, где время Декарт относит к душе и к рассудку, а длительность к телесности и к объекту. То есть длительность – это на стороне объекта, а время на стороне субъекта. Это уже у Декарта мы видим. Мы видели, как у Бергсона длительность перетолковывалась. И Бергсон пытался именно длительность, как некое свойство объекта, объяснить через жизнь. И вывести из жизни, из «Элан Витали», из жизненного порыва, вывести и объект, и субъект, и рассудок, и тело. Это вот стремление было Бергсона. А Делёз очень любил Бергсона, он следует за ним, и в принципе мы снова видим вот эту же самый импульс, вот эту же самую задачу, и у Делёза тоже, как вывести из демонического копошения чего-то, находящегося на дне и сознания, и под материальными телами, вот из этого вывести и телесность, и разумность. То есть феномен времени един, феномен времени совпадает с этой магмой такой вот сияющей, переливающейся материальности, именно бесовской материальности, бесовской структуры, но распадается это единое время на две части. На то, что Делёз называет «ион», а «ион» – греческий термин, означающий «вечность», мы к нему обращались, и «хронос». Он использует два греческих термина. При этом он соотносит «хронос» с «сатурном», «хронос» с «кроносом», а «ион» с «зевсом». Вполне греческие понятия, но означают они у него не совсем не греческий такой олимпийский, олитологический смысл, который был бы у Платона и Аристотеля, а такие вот концепты постмодернистского подвоха. То есть, когда, чтобы постмодернизм не произносил, он внутренне смеется таким нездоровым, невеселым смехом, как Демокрит. То есть, это демонический хохот, который читается, что бы постмодернист ни говорил, темный, безнадежный, нигилистический хохот Демокрита слышится в каждом слове, и даже если он использует такие возвышенные вещи, как «кронос», «круг», Зевс, Айон и Линия, все это имеет в его интенции совершенно иное, в его дискурсе совершенно иное содержание, иную нагрузку. Так вот, как воспринимает Делёз соотношение между Айоном, тем, что он называет Айон, и Хроносом, тем, что он называет Хронос? Хронос он относит к тому, что находится en profondeur, то есть это некоторое глубинное телесное колебание одного и того же, которое всегда цельно, раз, и всегда бессмысленно, два, как бессмысленно тело, как бессмысленно телесность, как бессмысленен импульс, первертный импульс беса. То есть он, конечно, провоцирует какую-то цепочку движения души, но сам по себе он абсолютно... не душевен, не рационален, он, его единственное обоснование в том, что он есть. Он есть, но еще не есть нечто осмысленное, не нечто поставленное в некоторую структуру. И это область, по Делёзу, область Хроноса. Он соотносит его с вечным настоящим, потому что мы находимся в телесном мире, это настоящее, но одновременно это настоящее в самом, когда оно только настоящее, когда оно только мгновенное, оно лишено всякого смысла и всякого значения. Здесь нет еще дуальности между означаемым и означающим, и поэтому не может быть никакого значения у этого настоящего, поэтому... Вот измерение Хроноса, это всегда связано с настоящим временем и с полным отсутствием смысла. Полное отсутствие смысла при наличии такого чистого объекта, это вот Хронос или содержание времени. Хронос – это содержание времени, которое отличается бессмысленностью, отсутствием длительности. Хронос не длится, он есть только в настоящем. Вот это такое представление о, скажем, о телесности времени или о физике времени, даже не физике, а вот именно материальности, объектности времени. Время как объект дано по Делёзу в форме бессмысленного настоящего, но оживленного конгломератом бесовского присутствия, которое определенным образом рассеивает, разделяет это настоящее и сливает его. То есть это всегда сложное мгновение, оно состоит из бесчисленного количества частей, которые оно всегда может быть раздроблено, это мгновение, оно открыто в своем дроблении, одновременно оно собрано из разного рода элементов, насыщенных демоническим присутствием. То есть это в каком-то смысле это... бред настоящего, то есть настоящее, которое отрывается от смысла и предстает как таковое. Вот просто когда трудно смоделировать человеку более-менее разумному и трезвому вот это состояние, но в принципе, если вот представить себе, как Олигофрен смотрит на муху, или что происходит, если выпить там 3 бутылки водки, потом и, как бы сказать, попытаться позвонить самому себе на телефон. Вот такое темное, мутное движение чего-то, где-то непонятно кого, присутствие неопознаваемых объектов, абсолютно абсурдных, с огромными трудностями такого перевалочного движения мысли или души, и тела одновременно. Вот это густое присутствие чего-то в чем-то, что уже никто не помнит в чем и кто это присутствие, вот это опыт сознательного вступления в миры такой глубокой и вязкой олигофрении может приблизить нас к сущности Хроноса. Вот это мир рассыпающегося, застывшего настоящего, которое состоит из множества непонятных частей, не являющихся частями ничего-то целого. И их главный смысл этого хронического времени, этого телесного времени, что оно безусловно есть и безусловно бессмысленно. Вот эта безусловность тотальной бессмысленности материального наличия – это Хронос. Это некоторое содержание которая, собственно, конституируется на пределе убывания разума. Это не отсутствие разума. Хронос – это не отсутствие разума. Это некое стремление разума не быть. То есть это не его отсутствие, а это его воля к тому, чтобы не быть. Но он еще есть. И вот он есть, но он есть в лиминальной стадии. Еще раз, еще шаг, еще стакан, и все. И все погаснет. Там еще какое-нибудь дурацкое слово, сказанное Дауном, и ситуация, разговор закончится, дойдет до тупика. То есть вот предельная форма. Ну, это не трудно, сейчас вся культура построена на этом, не трудно привести множество речь депутата или там как диктора, она очень близка уже к такому состоянию, к делезианскому потере смысла. Но тем не менее, здесь вот Делез хочет сказать, что в какой-то момент полное оглупление ума, но все-таки ума, дает вещь. Что вещь – это не то, что существует как бы вне ума, а то, что существует на границе ума, когда ум перестает полностью понимать самого себя и окружающее. То есть вещи как таковые, вещи вот этого материального настоящего, они состоят из предельных форм глупости. То есть вот предельная форма глупости фактически перетекает каким-то странным образом, как, собственно, бергсоновская длительность в объект. И вот вещь – это просто очень глупая мысль. Причем такая глупая, что уже фактически она превышает все рамки глупости. То есть все рамки глупости переедены, все рамки потухшего сознания преодолены. И вот сейчас это сознание полностью исчезнет. И вот даже не замечая, что оно исчезнет, оно потому что очень медленно, постепенно становится все более и более плотным, вязким, и вот наконец-то вот сейчас вот оно уже дано как тело. И в принципе вот отсюда и в состоянии там белой горячки там появляются такие уже объекты расстройства, когда галлюцинации начинают проявлять очень плотную материальную форму. Происходит овеществление такого гаснущего сознания. И вот это и есть природа настоящего. Это хронос, который составляет основу глубинной онтологии, где уже разница между субъектом, предметом, например, бутылкой и бесом уже стирается. И уже на самом деле без бутылка и алкоголик, они неразрывно сочетаются в некое единое настоящее, это и есть хронос по Делезу, потому что где кончается бес и начинается сам алкаш, или где там бутылка, а где бес, и кто наливает, и кто закусывает, вот это все сливается в такую нераздельную структуру, которая, собственно говоря, и есть Сатурн, и есть такая вот объектная сторона темпоральности, составляющая вечно настоящее, а замкнутость этого состояния в том, что оно неразрешимо, оно настолько глупо, что оно выпадает из любых систем, оно представляет собой алеаторную точку, еще можно так сказать, взятую со стороны глубин, случайную точку алеаторную, которая представляет собой чистое наличие и все. Наличие ни кого-то, ни где-то, ни когда-то, ни для чего-то, а просто вот факт материального наличия. Это вот материаль, это и есть содержание, материальное или телесное содержание времени. Это есть физика времени или патофизика времени, как раз данная в хроносе. Но на это накладывается по Делезу линейная модель времени, связанная, которую он называет Айон, связанная с Зевсом, связанная с прямой линией, и которая представляет собой прямую противоположность Хроносу. То есть это, если Хронос полон, но бессмысленным, если в нем нет ни ориентации, ни движения, а только вот факт, такого факта материального, необъяснимого и никуда не ведущего, ниоткуда не исходящего наличия, телесного наличия, то это хронос по Делезу, то айон по Делезу – это наоборот, это практически чистая абстракция, лишенная содержания. То есть это прошлое и настоящее, причем линейно ориентированное, что прошлое с одной стороны, это прошлое и будущее. А айон – это прошлое и будущее, причем разделенное между собой таким образом, что прошлое с одной стороны, а будущее с другой. И при этом это оба измерения этой линии прошлого и будущего, оба измерения пусты, потому что, собственно, ни прошлое, ни будущее никогда не становится настоящим. И настоящее – это лишь вторжение в эту систему пустой линии, пустой поверхности, вторжение некоторого начало, которое само по себе не схватывается в этой линии. Иными словами, с точки зрения айона настоящего нет. А настоящее – это лишь точка, которая условно представляет собой сечение этой линии, условное сечение. Но как только мы эту точку фиксируем, она сразу же исчезает, потому что в рамках этой линии, линии смысла, существует, вернее, не то, что существует, а допустимо только уже прошедшее и еще не наступившее. То есть то, что прошло, и то, что будет. И в этом специфика этой второй онтологии, второго измерения бытия по Делёзу. И здесь основное положение заключается в том, что ментальное является несуществующим, что рассудок – это заведомо несуществующая вещь, это нечто несуществующее, но зато разумное. А все существующее телесно, но зато безумно, то есть неразумно. И вот сочетание несуществующего рассудка с существующей безрассудностью, вот и порождает эту дуальность постмодернистского времени, которая телесным образом представляет собой нечто такое максимально глупое, и вот на грани того, что настолько глупое, что еще более глупое, чем само глупое, и еще более глупое, и вот совсем вот в пределе. Вот это как бы накопление глупости дает телесность, в которой совсем уже ничего, кроме бесовских структур, нет. Это с одной стороны. И вот это содержание, если угодно, онтологическое, вот это бессмыслица, это содержание мгновения со стороны Хроноса. Но это же мгновение выступает сечением для линии Айона, то есть Хронос как бы вторгается в Эон, и становится условной точкой, которая в рамках иона мгновенно нигируется. То есть точки настоящего на линии прошлого и будущего, линии, идущей от прошлого к будущему, этой точки нет. А это не прилежит. Линии есть, а точки нет. И поэтому несуществование настоящего в рамках иона и отсутствие прошлого и будущего в рамках Хроноса создает парадоксальную онтологию темпоральности в постмодерне. То есть это вот очень интересно, что той точки, которая алеаторные точки, которые находятся на линии айона, она может быть поставлена где угодно, и тут же будет и она тут же исчезнет, потому что она мгновенно распадется на более мелкие части, на более мелкие сегменты, которые тоже, в свою очередь, будут представлять собой до и после. И, соответственно, но самого того, что между до и после, его просто нет на этой линии, это не прилежит этой линии. В этой линии есть только до и после. Поэтому Делёз называет то, что находится на этой линии, на линии Зевса, на прямой линии, на Айоне, что находится на этом Айоне, это событие, он говорит, что событие всегда обязательно встроено в прошлое и будущее, события складываются нарация, то есть рассказ, story, нарратив, миф, фейн, то есть вот некоторая последовательность. Этот нарратив состоит из событий. События принадлежат структуре этой последовательности темпоральности, но все эти события, эти рассказы и эти нарации принципиально не есть, потому что они оперирует с тем, что не существует, что не телесно, и более того, что не имеет вот онтолога телесных корней. Поэтому всякое событие всегда в настоящем проскакивает. То есть событие либо прошлое, когда мы вспоминаем о чем-то рассказываем, либо будущее, о чем мы пророчествуем или что мы предвосхищаем. То есть событие принадлежит этой линии Айона, но оно лишено настоящего. Событие – это только то, что прошло и то, что будет. Событие никогда не есть. Это в этом онтология этого Айона. То есть онтология событий – это онтология присутствия какого-то семантического смыслового элемента в секвенции. Секвенции, предопределенной вектором Айона. И, соответственно, здесь события, они принадлежат этой линии, но все события не телесны. Вот что можно сказать, что события не существуют с точки зрения Хроноса. И всякий раз, когда Хронос пересекается с Айоном, это не порождает события. Событие порождается самой структурой Айона. То есть Айон оперирует событиями, все, что в него попадает, это событие. Но все, что в него попадает, уже не есть, а именно располагается в этой секвенции, потому что все, что есть, как раз становится чем-то в этой линии Айона, когда оно проходит, либо когда оно предвосхищается. То есть, с точки зрения Айона, можно сказать, смыслом обладает лишь структура прошлого и будущего, но не само настоящее. Настоящее лишено смысла. И, собственно говоря, и только настоящее материально, и поэтому оно бессмысленно, а все осмысленное нематериально, поэтому не существует. Поэтому смысл представляет осмысленность, и Айон представляет собой фиктивную координату онтологии, а дурацкая бессмысленность бесов представляет собой действительную, настоящее содержание бытия. И вот это соотношение фиктивного Айона и настоящего Хроноса и порождает парадоксы постмодернистской темпоральности. Поэтому все, что имеет смысл, то фиктивно, то принадлежит обязательно прошлому и будущему их соотношению, но не настоящему, а все настоящее, оно заведомо бессмысленно, все, что есть, оно материально бессмысленно, и принципиально укоренено в бесовском ансамбле, который представляет собой додекафоническую музыку Штокхаузена, например. Вот, собственно, там музыка Штокхаузена – это и есть попытка воспроизвести разговор, язык этих подтелесных бесов, которые время от времени кто-то вскрывает бутылку, там, пробка выбивается, кто-то в это время случайно задевает за чайник или за ложку в подстаканнике, раздается звук, кто-то мучит, кто-то пытается петь. Вот это, в принципе, Штокхаузен. Я описал, про современную эстраду я не говорю, это такой Штокхаузен, это сознательная, высокоинтеллектуальная попытка воспроизвести диалог бесов, то, что представляет собой современную эстраду, это просто сами бесы вот так вот. Так они и поют, так они одеваются, так они и выглядят. То есть там добро пожаловать в мир психиатрической клиники Делёза Гватари. Теперь интересная еще параллель между Ионом и Хроносом. Можно использовать другую метафору тоже из Делёза, это метафору ризомы, корневищ или таких вот корнеплодов ризома по-гречески и дерева. То есть дерево представляет собой вертикальное измерение, у него есть корни и кроны. Корни соответствуют прошлому, крона соответствует будущему, поэтому сам ствол соотносится с линией, поэтому это дерево может выступать синонимом Айона, линейного понимания темпоральности. Есть всегда, у каждого дерева есть видимое и невидимое. Видимое – это крона, невидимое – это корни, прошлое живет через будущее. А вот эта точка самой поверхности, где видимое переходит в невидимое, а невидимое – видимое, оно представляет собой вот этот несуществующий элемент – это некоторое, это срез, это сечение, это то, что происходит, когда дерево рубят под корень, вот сечение, секут дерево. Соответственно, это не нечто самостоятельное, а это некоторая, условность, которая на рациональной структуре времени с корнями, с постоянным местом на поверхности, вот это место на поверхности, где корни переходят в ствол, а ствол дальше раскрывается через крону, вот эта точка, где дерево растет, собственно говоря, она и есть условное настоящее. Причем, когда мы говорим, так это все-таки корни или уже ствол, мы не можем это до конца понять, это вот где кончаются корни, начинается ствол, потому что они переходят одно в другое и всякий раз минуют этот срез настоящего. Соответственно, настоящего нет, и в этой идее и как раз корни и крона, они перпендикулярны телу по Делёзу, это айон, айон это дерево. А вот корнеплоды, корневища или грибницы или специфические растения, которые растут вдоль поверхности, под поверхностью, иногда выходя наверх, иногда опять уходя вниз, они представляют собой метафору хроноса. То есть ризомы – это хронос, который имеет телесное измерение, оно всегда телесное, оно всегда настоящее, потому что другого у него нет. Иногда оно может давать такие ростки и одновременно корни, но если этот росток и корень одновременно связаны ризоматическими структурами с другими этими системами присутствия параллельно земле, если их вырвать, корни и росток, то ничего не будет. Если вырвать дерево, то не будет дерева. А если выбрать временный росток и временные корни ризомы, то ризома останется абсолютно неизменной. И это отличие. То есть, если убрать разум, то уберется такая рациональная семантическая вся онтология. А если в том случае, если мы имеем дело с чисто рациональными моделями, а если мы имеем дело с ризоматическими моделями, то разум является неким частным случаем безумия, и если его погасить, ничего не произойдет. Безумие породит другой росток, другое время, другие корни, и другое прошлое, и другое будущее. Собственно говоря, разделение человека на коллектив бесов, на легион, это и есть понимание темпоральности хроноса и основная антропологическая программа постмодернизма, потому что постмодернизм рассматривает индивидуума, объединенного как бы своим единством, своей историей, своими корнями, своим будущим, своей рациональностью, своими смыслами, рассматривает как частный случай ризомы. То есть, что это некоторая иллюзия, не имеющая никакой онтологии, что человек никогда не есть вот этот индивидуум. Человек, на самом деле, это коллектив бесов, которым находится внутри него, вовне него, вокруг него, под ним, сбоку от него, даже над ним. То есть, человек находится в коконе некой сети, состоящий из разноплановых бесовских голосов, которые один пищит, другой орет, третий куда-то дергает, четвертый что-то объясняет, сообщает. И человек такой хор, легион. Человек это легион. И надо признать это, и надо раскрыть этот кокон, и жить вот этой, как говорят постмодернисты, этой бесовской жизнью, спокойно меняя пол, меняя идентичности, меняя имена, меняя ники в социальных сетях. То есть вот распластаться, разгуляться, расползтись по ризоматическому измерению вечного настоящего, это и есть способ достижения вечной молодости или вечной старости, то есть вечности, потому что времени больше нет в этой ризоме. Индивидуума нет ни жизни, ни смерти, нет ни прошлого, ни будущего, а есть такое вечное телесное настоящее, которая может развертываться в философские модели. В принципе, можно даже вот эта ризома может породить такую, как бы, некоторую видимость дерева. Но специфика этого дерева будет в том, что если его уничтожить, ничего не изменится. То есть это некоторое, в отличие от дерева, которое дерево Айона, которое, будучи сломленным, будучи подсеченным под корень, оно исчезает, и больше говорить не о чем. Вот Петр Николаевич, там какой-нибудь Семен Семенович прожил, его похоронили, и все, его нету, его история закончилась, у него нет будущего, а прошлое постепенно стирается, и он под могильной плитой вот со своим айоническим временем, со своим линием, со своей линией, он постепенно растворяется вот это в почве, которая его разбирает на фрагменты, на части, впитывает. И впитывая, как бы не особенно заботится об этом исчезнувшем рассказе, о его судьбе, о его живорождении, о его школьных годах, о его там, женитьбе, о его как-то карьере, о болезнях в последние годы. Вот это все не для могильных червей, для пручаков, которые текут, для глины, неважно абсолютно, она просто рассматривает его как вечно настоящее, то есть как настоящие вот останки, которые расходятся, растекаются по структуре Хроноса, а Айон, индивидуум, он распадается. Так вот, не дожидаясь этого могильного гниения, постмодернисты предлагают гнить уже сейчас, не дожидаться, пока вот мы умрем, а просто сейчас, говорят, ну, в принципе, если смерть частично напоминает безумие, потерю, по крайней мере, утраты вот этого рациональной вертикали, но давайте сейчас, как бы, не то, что умрем, хотя Делез покончил с собой, но давайте сейчас, по крайней мере, перейдем в безумие, просто распадемся, начнем делать то, что нам бесы советуют без всякой цензуры, и тогда мы в каком-то смысле перестроимся до смерти. То есть для нас смерть будет не неожиданным концом нашего Айона, а оно будет продолжением нашего Хроноса. То есть вот хроническое существование в распаде, разложении и дури, которая никогда не уступает место какой-то собранности, ну, для каких-то, в некоторых случаях и можно собраться и изобразить какую-то рациональность, когда, например, на работу устраиваешься или какую-то диссертацию защищаешь, а потом снова можно спокойно двинуться в структуры Хроноса, где бессмысленность материальной телесности, она, собственно говоря, гарантирует ризоматическую вечность и ризоматическое бессмертие в рамках тотального идиотизма. И это судьба, по постмодернистам, судьба человечества. Человек должен быть идиотом. Отсюда идея шизофренических масс. Шизофрения – это такое состояние по Делезу и Гватари, которое является наиболее совершенной формой реализации человеческого. То есть распад сознания, расщепление сознания, проявление голосов. Когда человек слышит голоса, это и есть, он распадается на свой легион. Человек, который слышит один голос или сам говорит, он собран, он в каком-то смысле изображает из себя айон, такую прямую линию у него есть, прошлое, настоящее, дискурс строгий, ясный. Но когда человек попадает в шизофренические миры, то тогда в нем раздаются разные голоса. Это и есть легион с точки зрения Делеза, это и есть голос Хроноса, если угодно. Голос бессмысленного материального настоящего. То есть вот так говорит материальное настоящее, как то, что слышит шизофреник. И поэтому вот это слышание у шизофреника, это и есть более полная картина онтологии и семантические разного рода ловушки, сдвиги, скольжения, которые мы встречаем у Кэрролла по Делезу, представляют собой некоторый путеводитель по хорошо темперированному безумию. Безумию, которое на самом деле понято как темпоральность, хроническая темпоральность материальной бессмысленности, это безумие может даровать бессмертие, потому что нечем умирать. Может даровать насыщенную страстную свободу, потому что нет рассудка, который способен поставить границы перед тем или иным импульсом, посчитав его аморальным или неприемлемым. Вся эта структура разрушается, и возникает некоторое ощущение ризоматической свободы, где уже нет различия между мужчиной и женщиной, я, ты, мать, отец, там, чужое или свое. И по Делёзу, который был коммунистом, собственно говоря, коммунизм и марксизм есть, он и мыслит ризоматически, как полный слом вот айонического времени. Вот, то есть коммунизм возможен в случае тотального помешательства, и когда выпадают все, распадаются все вертикальные запреты, организация, конечно, не тот коммунизм, который был в Советском Союзе, и современные марксисты не считают западные это настоящим коммунизмом. Настоящий коммунизм впереди, считал Делёз. Это тогда, когда, собственно говоря, вырождение западного общества достигнет своего более еще совершенного предела, когда будут повержены структуры, остаточные структуры интернальной субъектности, и вот эта лиминальная онтология между мыслью и еще мыслью и уже телом, она будет просто доминирующей. И в этой модели все будет общее, не будет никаких запретов, все будет достигнуто полное равенство, свобода, просто потому что все вертикальные нарации, которые распределяют события по прошлому и будущему, вот эти вертикальные нарративы и большие нарративы, рассказы, связанные с линейностью, исчезнут, все будет раздроблено и одновременно смешано, и одновременно насыщено легионом голосов бесовских текстур. Вот такой, собственно, коммунизм такого рода и составляет основную антологию современных левых учений. То, что называется культурным марксизмом, это некоторый проект будущего общества, к которому Запад, по крайней мере, не только марксистский и либеральный, идет семимильными шагами. Это некоторая антропологическая программа современной западной цивилизации. Она как раз связана с этим приматом Хроноса над Айоном. То есть умаление, дробление максимально традиционной рациональности, которая считается вот в делёзовской модели фашистской. Потому что человек в политологических терминах Айон – это фашизм, а Хронос – это коммунизм. Айон – это диктатура разума, а не свобода, тоталитарное общество, авторитаризм. А Хронос – это наоборот, демократия, это свобода, это такое вот истинная толерантность, это открытое общество. Поэтому, собственно говоря, Бергсон, помните, мы говорили, что он был автором открытого общества, а Бергсон это фактически, можно сказать, учитель Делёза. Соответственно, левая мысль, она двигается в сторону Хроноса против Айона, а Айон считается как раз вот таким фашистским тоталитаризмом, авторитаризмом, который утверждает некую вертикаль, некую иерархию. И в этом состоит критика именно постмодернистами фашизма. Но для них фашизм все. Для них, вот, например, там, доктор – это фашист, потому что он оказывается в вертикальном отношении к пациенту, рассматривает пациента как объект, а сам он субъект. Ну и в любом случае, там человек, который показывает кино или снимает кино, фашист по отношению к тому, кто его смотрит, а необходимо наоборот, чтобы тот, кто снимал, вернее, кто смотрел кино, был бы важнее, чем тот, кто снимает. Собственно говоря, идея создания и распределения технологических возможностей для снятия фильма в ТикТоке или в Ютубе и есть выражением этой ризоматического понимания природа человека, что человек это резума, и поэтому каждый сам себе может снимать что угодно, другой будет смотреть или не будет. И вот эта свобода от всех вертикальных иерархий, от свобода от события, что в этом мире не должно происходить никакого события, потому что событие, оно не телесно, событие иерархично, событие всегда расположено, оно семантично, оно всегда расположено в этой пустой вертикали рациональности, и поэтому выкорчевывание деревьев и перехода к ризомам, к грибницам, существование в качестве плесени, берется ее остроумие плесени, берется в качестве положительной программы постмодернистской антропологии фактически людям предлагаются слиться с компьютерами, с целлофановыми пакетами, с плесенью и вот с разного рода с грибницами. И вот таким образом через систематическое планомерное разрушение и размывание сознания в культуре, в определенных психоделических веществах, которые предлагается легализовать, вот legalize движение, легализация наркотиков, это как раз часть вот этой постмодернистской левокоммунистической программы. Для того, чтобы все окончательно мы перешли вот к легиону. Фактически это идея передачи инициативы легиону, из которых вот этому хроническому легиону, телесно бессмысленному, из которого состоят условные для постмодернистов единицы индивидуумов. Эта программа не просто сатанинская, но в высшей степени нигилистическая, о чем, собственно говоря, постмодернисты открыто и говорят, и признают, и не скрывают это. Но теперь возникает интересный момент, что, казалось бы, ну, мы стоим уже у предельной черты разрушения интернальности, предельных форм экстернальности, темпоральность разрушена, душа и внутреннее измерение повернуто, опрокинута, теперь вот даже рациональность, маленькая рациональность Декарта подвержена экзорцизму, изгнана, то есть из человечества, современного такого делезианского постмодернистского человечества, разум изгоняется как бес, а на его место вот приглашается легион уже настоящих бесов, как неких кураторов, модерированного, еще модерируемого, но уже будущего такого совершенно свободного, раскрепощенного безумия, с постепенным изживанием последних основ человечества и остатков человечества из этой культуры. Это просто программа. Если вы внимательно почитаете постмодернистские авторы, увидите, что все это написано в качестве некоторой директивы. Вот это должно так быть, это обязательно, в этом заключается прогресс нового времени, в этом заключается эволюция. Мы эволюционировали там из обезьян для того, чтобы стать такими безумными олигофреническими наркоманами. Это смысл как бы эволюции. Это уже новая коммунистическая достройка над обычной рациональностью в духе постмодернистских философий. Практически большинство постмодернистов это левые, это либералы и коммунисты. Либерально-коммунистское коммунистическое направление, антифашистское строго. И потому что в их терминологии, именно в их конкретной терминологии, любая ионическая вертикаль, любая поверхность, как они говорят, как она существует исключительно за счет своей связи с Хроносом, с легионом бесов и с объектом, и самостоятельности не обладает. И вот это вот как бы разоблачение претензий рассудка на свою автономную онтологию и является главной целью постмодернизма, когда в результате таких специфических ритуалов постмодернистских изгоняется субъект, окончательно изгоняется субъект и остается то, что вот остается ризоматическая вот эта структура. В этом, собственно, и есть смысл постмодернистской философии, постмодернистской культуры, постмодернистского искусства, постмодернистской политики, потому что гендерная политика, например, современная, идея опциональности пола – это как раз влияние постмодернистской философии на политические процессы. И разложение времени, смешивание прошлого и будущего, постановка, там, смена их местами, когда какой-нибудь постановочный сюжет в виртуальной сфере воспринимается гораздо более значимым, чем события реальности, когда люди верят больше таким искусственным сообщением, нежели то, в чем они живут. Вот это на самом деле не так все просто. Это не просто ложь или дезинформация или пропаганда. Это определенное философское изменение структуры времени. И если мы посмотрим большую стратегию современной постмодернистской цивилизации, мы увидим это на самом деле системное перестройка отношений между Хроносом и Ионом в пользу все большего значения именно Хроноса. Бессмысленный Хронос против бессмысленный, но существующий Хронос против осмысленного, но не существующего Иона. То есть это попытка восстания титанов. Хронос – предводитель титанов, Кронос. И Хронос, предводитель в данном случае вот этих легионов титанических бесов, этих рассыпающихся, рассеивающихся мгновений, которые за счет того, что они рассеиваются, они перестают быть уже частью этого мгновения. Они становятся частью, как круг, как раз, как змея, кусающая свой хвост. Они становятся частью и другого мгновения. Вот что важно для Делёза, что когда мы говорим «это мгновение», нам кажется, что это мгновение выделено. Да, но оно выделено, но эта выделенность является условной. Это выделенность ансамбля, конгломерата, это выделенность, возникающая на пересечении множественных линий, вот таких ризоматических корней, корневищ. Поэтому это выделенность не какой-то отдельной индивидуальной единицы, а это просто некий момент сетевых колебаний. То есть это частица, которая является результатом голоса одного из каких-то подтелесных или нескольких подтелесных бесовских сущностей. Это некие связки, голосовые связки бесов, как, например, суперструн, они издают определенный тон, и этот тон становится частью мгновения, вот этого телесного мгновения. Поэтому пребывание в этой телесной бессмысленности, оно не является, при всей ее самотождественности и самодостаточности, тем не менее автономии бессмысленной материальности, тем не менее она не становится плоским или однозначным. Наоборот, этот идиотизм чрезвычайно насыщен и богат оттенками маразма. То есть любое простейшее состояние предельно глупого человека, оно состоит из, или искусственно достигнутое состояние невменяемости, оно чревато огромным количеством составляющих. То есть вот все эти голоса бесовской структуры, все эти визги бесов, они становятся различимы именно в этом состоянии. Они глушатся полностью событиями, когда разум включается и распределяет иерархические структуры, строит свои системы, свои нарративы, свои истории. Но когда разум гаснет, то мы начинаем слышать то, что не слышно, то, что нам кажется тишиной, а это не тишина. Или там бессмыслица, она сразу заменяет эту пустоту смысла огромным количеством еще более бессмысленных ансамблей. То есть в этом и притягательность разложения, притягательность нисхождения на более низкие уровни, вот превращение человека в свинью, например, сопровождается огромным количеством выбросов бешеной энергии, потому что человек – это постоянное усилие, это усилие построения дерева, это огромный труд, который мы не замечаем, огромный труд разума, который и, собственно, делает из нас вертикальных существ, но стоит просто рухнуть и как бы начать ползать, и то, что уходило на поддержание этой вертикальности, начнет превращаться в такое в огромное, совершенно интенсивное поле наслаждений. То есть разрушенный ион, он питает Хронос, да, фактически своим падением. И это создает эффект безусловной эйфории короткой, мгновенной даже, не длящейся, одновременно вечной эйфории бессмысленного настоящего. Или, собственно говоря, это и есть проект шизокоммунизма по Делёзу и Гватари, который основан как раз на таком взаимопроникновении уже не просто людей, а их частей друг в друга, что части людей начнут, рассеявшихся людей, они начнут взаимодействовать между собой, пересекаться причудливо, будут возникать новые виды, химеры, помесь между людьми и животными, между людьми и машинами, люди будут рассеиваться на разные гендерные идентичности. Ну, собственно говоря, это почти практически происходит в современной постмодернистской культуре. И вот последнее, на чем я хотел вас закончить сегодняшнее рассмотрение темпоральности постмодерна, это на том, что и это все же не конец. То есть я полагал, многие, наверное, философы полагали, что постмодерн – это конец, что уже больше в человечество не может представить себе, предположить дальнейшего движения в сторону объекта. Это вот оно, погашение разума, вот эта программа такого финального нигилизма у Делёза, оформленного последовательно, честно, очень емко, увесисто, то есть производит очень серьезное впечатление. Если разобраться в его мысли и двигаться за ней, то мы приходим к грандиозным картинам настоящего ментального вырождения. То есть это действительно опыт такого превращения из мыслящего существа в такой вот как бы в бывшем мыслящего существа, но который за счет отказа от мышления получает огромное количество такой энергетической компенсации вырождения, перверсии, порока. То есть вот эта вся структура дьявольских голосов, хоров, такого постмодернистского коммунизма, пробуждение и обнаружение в себе и в других легиона этих подтелесных инстанций, которым ничего не противопоставляется, это производит, конечно, шокирующий эффект. Это полный подрыв человека, полный подрыв интернальности. Ну, кажется, все. Кажется, вроде, мол, это вот эрадикация, это вырывание с корнем субъекта закончено. Вот постмодерн – это последняя стадия. Добро пожаловать. Оказывается, нет. Но относительно того, что придет на смену постмодерна и как еще приходит сейчас, и как формулируется Тимаева проблематика темпоральности в спекулятивном реализме, мы поговорим в следующей нашей беседе. Всего доброго. People move.